Вот, пожалуй, все. Декамерон закончен. Сколько времени последнего времени ухлопал я на чтение, друг мой, да? И как когда-то я сказал «да», так и теперь повторяю, не понравилось. Перед уходом все-таки решил поспать. Ибо всегда после обеда немного сплю. Вижу сон. Я испытываю мучительное страдание, но почему-то радостное страдание. Я ощущаю такую любовь. Проснулся в слезах, потом опять задремал и понял, что мне опять снится это страдание. Я видел себя, но со спины. Тем не менее знал, что это я. Я висел в воздухе. И на меня медленно надвигалось дерево. Я умолял, я боялся, но неумолимо входил в сень дерева. Листья двигались, как маленькие щупальца. И в листве плавало женское лицо, ее лицо. Лицо суперзвезды. Глаза ее были закрыты, но все черты освещены каким-то слепящим, беспощадным светом. И вдруг я понял то, что часто мерещилось мне в запрокинутом женском лице. Понял и содрогнулся. В последний раз иду прогуляться. Вечерняя прогулка. Вышел из дома. У метро «Динамо» встретил краснорожжего. Это человек, вечно опухший, с чудовищно подходящей ему фамилией. Он всегда пьян и всегда на новой работе. И в этот раз он был тоже пьян. Он сразу приступил к делу. Деньги есть? У меня не было. Зачем мне деньги? Нужно выпить, понимаешь? Мат. Хрена ты понимаешь? Он приблизил страдающие глаза, больные, безумные. Сволочь ты! Слушай меня! Он дышал на меня запахом бессонных ночей, зловонием сигарет, плохих зубов, жидкости для бритья и лука. Всем, что он съел и выпил. Из бессвязной его речи я все-таки понял, что у метро «Динамо» висит объявление. У кого-то потерялся пудель. Обещано вознаграждение за него. Полдня, мат, рвусь за всеми пуделями. Думаю, хоть какого пса словлю. Рубь за труды все равно дадут. Мат. И вдруг он просиял. На багровой роже над клубничным носом заблестели умные глаза. Нахрена мне пудель? Есть ты? Слушай, ты похож на нашего нового директора. У вас харя одна. Тот такой таракан. Я в худфонде теперь работаю. Давай скажем Жинке, что ты наш новый директор. У Жинки все есть в холодильнике. Она его, падла, на висячем замке от меня держит. В гастрономе работает. Мат. Гаже и глупее провести последние часы я не мог. Сама судьба посылала мне напоследок этот идиотский спектакль. Я вспомнил, как в Венгрии я смотрел «Макбета» в каком-то новаторском театре. Эти глупцы играли пьесу в бассейне, куда была налита какая-то черная жижа, олицетворявшая, видать, грязь жизни Макбета. И Макбет, и леди Макбет, одетые в специальные водолазные костюмы, после каждого убийства все глубже погружались в эту жижу. По горло в грязи я вполз домой, к краснорожжему.